Краткий исторический очерк. История анатомии уходит своими истоками к V веку до нашей эры. К тому времени она представляла собой отрывочные сведения и результаты наблюдений, проводимых в большинстве случаев над животными. Одним из видных ученых того периода является врач Древней Греции Гиппократ, 460-377 до нашей эры. В основу его учения была положена жидкостная теория строения организма. Согласно этой теории, конституция и темперамент человека определялись преобладанием в организме той или иной жидкости. Всего Гиппократ различал 4 жидкости – кровь, желчь, слизь и черная желчь. Поэтому всякая патология расценивалась как результат неправильного смешения этих соков. Господствовавшие в то время идеалистические взгляды представлял Платон, 427-347 года до нашей эры. По его мнению, организмом управляют 3 вида души, 3 пневмы, расположенные в главнейших органах – мозге, сердце и печени. Продолжатель идей Платона, его ученик Аристотель, 384-322 года до нашей эры, придерживался материалистических взглядов. Он считал, что душа составляет единое целое с телом и умирает вместе с ним. Большой его заслугой является то, что он впервые попытался сравнить строение тела животного и человека, а также первый занялся изучением зародышей. Поэтому его по праву считают отцом сравнительной анатомии и эмбриологии. Начало нашей эры ознаменовалось появлением крупных анатомических трудов Галена 131-210. Анатомические исследования о назначении частей тела и других. Это был выдающийся врач, биолог, философ, анатом и физиолог. В его учении уживались как материалистические, так и идеалистические взгляды. Признавая наличие жизненной, физической и психической пневмы в печени, сердце и мозге, он утверждал, что организм можно изучить, только наблюдая за больными или путем вскрытия трупов. Взгляды Галена господствовали вплоть до эпохи Возрождения, 15 век. Однако церковь позаботилась о том, чтобы его учение было лишено всякой материалистической сущности. Конец 6 страницы. Большой вклад в медицинскую науку внес выдающийся врач и философ Абу ибн Сина Авиценна, 980-1037, написавший «Канон медицины», сборник всех научных медицинских сведений того времени. Это было лучшее медицинское сочинение, по которому учились врачи Запада и Востока вплоть до 17 века. В эпоху Возрождения был заложен фундамент научной анатомии. Это связано с именами Визалия, Гарвея и Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, 1452-1519, одним из первых в целях изучения строения тела человека, стал вскрывать трупы. Будучи художником, он в своих рисунках впервые правильно изобразил органы человеческого тела. Он был основоположником пластической анатомии. Истинным революционером в анатомии следует считать Андрея Визалия, 1514-1565. Он подошел к изучению организма чисто материалистически и использовал при этом объективный метод наблюдения, широко применив вскрытие трупов. В основу его учения был положен системный метод аналитического характера, который обусловил множество открытий описательного характера. Они были изложены в руководстве о строении тела человека в 7 книгах. С именами Фаллопия и Евстахия связано подробное описание ряда органов и их развитие, представленные в книгах «Анатомические наблюдения»,